Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. И мы в этом дне можем проснуться, читать его слово. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, живут. Ибо как Отец имеет жизнь в себе самом, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Аминь. Вот такие слова, такие строчки из Слова Божия Господь дает нам сегодня. И Христос говорит: «Слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». То есть те, кто слушает Слово Божие, те, кто его исполняют, те, которые веруют в пославшего Иисуса Христа, имеют жизнь вечную, на суд не приходят. Но перешел, как написано, от смерти в жизнь. Когда общаешься с людьми, особенно пожилого возраста, очень часто слышишь такую фразу: «Мне бы вот на своих ногах умереть». А еще лучше, когда лег и не проснулся. Так говорят многие, и верующие, и неверующие, потому что желают как-то вот сделать переход этот легче для себя. Но что происходит? Христос говорит, что те, которые умерли, они не умерли. Они живы, но придет время, когда они оживут. Придет время, когда они предстанут на суд. И дальше он говорит: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, живут. Это говорит Слово Божие. Это не я говорю, что мертвые, услышав Сына Божия, живут. И дальше Христос говорит, что как Отец имеет жизнь в себе самом, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Мы знаем из Слова Божия, что всякий грешник не может увидеть славу Божию, не может предстать перед Богом и остаться в живых. И мы знаем, что за всякий грех положена смерть. Если грешник предстанет пред Творцом, то он умрет. Потому что нет ничего, написано, нет ничего общего между светом и тьмой. Но смотрите, Христос подчеркивает и говорит: «И дал Мне власть производить и суд, потому что Я есть Сын Человеческий». Сын Человеческий – это определение, которое написано в Слове Божьем, означает, что это Тот, Который был в нашем теле, Который изведал все наши страдания земные, переживания, немощи, болезни. Все Он изведал для того, чтобы судить нас, как Сыну Человеческому. И Господь это усмотрел, Господь это совершил для того, чтобы действительно судить уже не по правде Божией, когда мы предстанем пред Богом в своих грехах, и Господь нас просто умертвит. Но по милости своей за Сына, через Сына Иисуса Христа, по милости своей мы предстанем пред Богом, и по милости Его Божией мы будем судимы. И как написано, наступает время, которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Человеческого. Мы знаем, что из Писания, что когда Иисус Христос умирал на кресте, и когда Он умер, написано, было сильное землетрясение по местам, и что гробы, некоторые святые воскресли, да, явились многим. Но здесь Христос говорит о другом, что все услышат глас Сына Божия. И дальше подытоживает Он и говорит: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Иисус Христос приводил притчу однажды книжникам и фарисеям, народу израильскому, когда был богач и был нищий, Лазарь, который и желал напитаться крошками, падавшими со стола богача, но ему никто не давал. О нем никто не заботился, о нем никто не думал даже. Но Христос подчеркивает, и когда они оба умерли, один оказался в воскресение жизни, а другой – осуждение. И он, Христос подчеркивает, говорит, и будут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло, делавшие зло в воскресение осуждения. И сегодня Господь все отдал в руки Иисуса Христа, и мы живем Словом Его. И Христос подчеркивает и говорит: если вы живете Моим Словом, то творите добро. Если вы живете Моим Словом, то поступайте так, как Я вам говорю. Когда мы с вами встречаемся с какой-то болью, с каким-то переживанием, обидой, огорчением, первая реакция какая у нас? Мне что до этого? Мне что до них? Мне что до их огорчений? Мне что до их боли? У меня свои проблемы, у меня свои переживания. Но посмотрите, Христос всегда нес чьи немощи? Не свои, а всего мира. Он нес немощи всего человечества, поэтому Его и называют Сыном Человеческим. Всего человеческого. И Он донес их до Голгофского креста. Все эти немощи, все эти болезни. И Он сегодня имеет власть прощать. И Он сегодня имеет власть нам с вами давать силу, чтобы мы творили добро. И Он говорит: слушающий Слово Мое будет творить то, что Я говорю. Сегодня вопрос каждому из нас. Мы слушаем Слово Божие. Мы слушаем Христа. Мы относимся с любовью и с таким почтением и уважением к тому, что сделал для нас Господь Иисус. Или нет? Как мы относимся сегодня? Так и будет нам, как написано в 29 стихе, что все услышат, и войдут одни, изыдут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло в воскресение осуждения. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, хотелось бы пожелать каждому из нас в этом дне, чтобы мы не отворачивались от переживаний, от боли, от скорбей людей, которые Господь пошлет нам в этом дне, чтобы мы помогли им, помогли по Его милости, помогли по Его благодати и помогли Его силою. Христос пришел ради того, чтобы спасти. Он так и говорит: «Я не пришел судить, я пришел спасти погибшее». И сегодня Мы ожидаем Его второго пришествия, и мы знаем, что второй раз, как здесь написано, Он придет, чтобы судить. И написано здесь, что Господь, Отец, дал весь суд Сыну Своему. И книга Откровения об этом говорит, что только один был достоин открыть книгу жизни. Только один был достоин ее открыть для того, чтобы произвести суд над всей землей. И сегодня Господь нам говорит и спрашивает: друг, а ты в воскресенье куда придешь? В осуждение или в жизнь вечную? В жизнь с любящим сыном, любящим отцом. Куда мы с вами идем, братья и сестры, друзья? Хотелось, чтобы мы помолились и благословили Господа на этот день, чтобы Он послал нам тех людей, которые нуждаются в помощи, и мы можем им помочь, и мы можем им засвидетельствовать о Его славе, о Его любви. Да будет благословенно имя Его по всему лицу земли. Да будет Господь вместе с нами во всем дне сегодняшнем, чтобы явить крепость свою, силу и могущество и в нашей жизни. Аминь.